Глава третья. С новыми родственниками встречательная. Камень Возрождения — это как отчий дом. Получил где-нибудь пиндюлей и, поджав хвост, возвращаешься обратно. Философия игрока. После мысленного нажатия огромной кнопки «Вход» мир вокруг меня начал меняться. Деревья расплылись перед глазами. И все заволокло настолько густым туманом, что я даже руки свои не могла рассмотреть. Прошло несколько мгновений, и не успела я занервничать, как туман рассеялся так же быстро, как и появился. А на меня обрушились новые ощущения. Лесные звуки, пение птиц, жужжание насекомых, запахи каких-то цветов и растений, вечерняя прохлада. А перед моими глазами появилась каменная статуя, раза в три выше меня. Это был большой ромб, стоящий на возвышении и исписанный горящими разноцветными руническими символами. От навалившихся ощущений у меня слегка закружилась голова, а в глазах потемнело. Пришлось рукой опереться о камень, чтобы не рухнуть на землю. Зажмурившись, несколько раз глубоко вдохнула свежий лесной воздух, насыщенный кислородом. И выдохнула. Стало чуть легче. Открыла глаза и посмотрела на каменную плиту. А внизу моего экрана сразу же появились сообщения. Открыть карту портальных перемещений. Да? Нет. Привязать себя к камню возрождения, чтобы в случае смерти возродиться возле него. Да? Нет. Я мысленно нажала «да» на оба пункта. И у меня перед глазами возникла огромная полупрозрачная карта. Название над ней гласило «Эльфийское королевство, Солитейский лес». А сбоку еле светилась надпись «Выйти». Внизу вспыхнуло и медленно исчезло системное сообщение о том, что я привязана к камню возрождения возле эльфийской деревни Солите, и в случае игровой смерти смогу возродиться возле этого камня. На карте, кроме светящегося ярко-красным светом ромбика, ничего не было. Я перевела взгляд на него, и над ним вспыхнуло название «Деревня Солите». Рядом с ромбиком я увидела маленькую мигающую точку, над которой появилась и практически сразу погасла надпись «Ваше местоположение». «Ага, значит, я...» «Это та самая мигающая точечка». Я поводила по карте взглядом, но на ней так больше ничего и не появилось. Однако стоило мне перевести взгляд на название карты, как перед глазами вспыхнуло системное сообщение. Перемещение для несовершеннолетних подданных эльфийского королевства без разрешения официального опекуна запрещены. Ха, это что же получается? Я не имею права пользоваться портальным камнем без разрешения моего опекуна? Вот так новость. То мысли подслушивают. Теперь вот без опекуна и перенестись при всем желании никуда не получится. Чем дальше, тем страннее. Мысленно нажала на кнопочку «Выход». Карта сразу же исчезла, и у меня перед глазами опять возник каменный ромб. Я отошла от статуи на несколько шагов и, оглядевшись вокруг, поняла, что нахожусь посреди протоптанной лесной поляны диаметром примерно 20 метров. От нее в одну сторону шла протоптанная дорога шириной 3 метра, уходящая в лес, а в другую — дорога к входу в поселение. Обойдя статую, я увидела арку без ворот, от которой тянулся в противоположные стороны низенький заборчик, больше похожий на плетень. За заборчиком я увидела несколько странных строений, находящихся прямо внутри деревьев, и... первых разумных — это были эльфы. Я шумно выдохнула от переполнявших меня эмоций. Черт, неужели это место станет моим домом на целых 10 лет? Хотя, в теории, не обязательно. Я ведь могу и уехать отсюда куда-нибудь. Мало ли, какие миссии мне придется выполнять, и во что я ввяжусь. В Центурионе мне говорили, что я вольна сама выбирать себе любую жизнь, когда попаду в игру. Хотя и упомянули, что главный искусственный интеллект всего мира все равно в итоге постепенно начнет подталкивать меня к каким-нибудь руководящим должностям или сделает из меня ключевую фигуру. Программисты каким-то образом научили ИСКИНа выделять таких, как я, живых людей, и запускать определенную программу по моему выдвижению, автоматически создавая несколько сценариев моей дальнейшей жизни. и даже подключая к этому игроков. Причем самое интересное, что Иск-Ин сам решает или как-то просчитывает варианты моей дальнейшей игровой судьбы. Я, если честно, так ничего и не поняла во всех этих объяснениях. Сложилось ощущение, что главный Иск-Ин чуть ли не Господь Бог, создающий судьбу для всех коренных жителей мира Центурион. Замерев на месте, я попыталась понять, кто из разумных игрок, а кто не игровой персонаж или непись, на жаргоне игроков. Хотя этот жаргон использовался лет 15 назад во времена моего детства. Сейчас их, может, и по-другому называют. Приглядевшись к одному из эльфов, я смогла рассмотреть над ним надписи. Правда, прочитать мне их так и не удалось. Становилось все темнее и ощутимо прохладнее. Даже комары и те стали жужжать громче. Ночевать на улице под деревом как-то не особенно хотелось. Это у игроков была возможность просто выйти из игры, и их персонажи исчезали. А у меня такой возможности не было. Выйти я могла только в двух случаях. Когда я разорву свой контракт с Центурионом, или когда он просто прекратит действовать. А это через 10 лет. Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула. И двинулась к входу в деревню. Стоило мне приблизиться к арке, как над ней тут же ярко вспыхнула надпись. «Внимание! Вы попали в эльфийскую деревню Селите. Не забудьте привязаться к камню возрождения, чтобы в случае смерти возродиться возле него». Следом вспыхнула другая надпись. И это уже было мое первое задание. «Найдите старосту деревни и представьтесь ему». «Ух, ну ничего себе! Это что же получается? Иск-Ин меня уже заметил и запустил какой-то игровой сценарий?» Я опять слегка занервничала. Но, чувствуя вечернюю прохладу и стремительно надвигающиеся сумерки, пошла навстречу приключениям. «Приключения эльфийки начинаются?» Мысленно подбодрила я себя, подходя к первому попавшемуся на моем пути разумному, а точнее разумной. Это была девушка, невероятно красивой внешности. А точнее не девушка, а эльфийка. Она шла куда-то с корзиной в руках. Да, одно дело видеть таких существ на картинке или на экране, и совсем другое — вот так, вживую. В мою молодость проработка графики была очень низкой. Всегда можно было рассмотреть пиксели и понять, что ты находишься в игре. Сейчас же все стало по-другому. Давненько я не играла в современные игры. Прямо дух захватывает, насколько реальной и проработанной до мелких деталей выглядела эльфа. Девушка тут же улыбнулась мне, а я неприлично приоткрыла рот. У нее были огромные зеленые глаза, пухлые розовые губки, аккуратный, чуть вздернутый носик. И все это великолепие обрамляли соломенного цвета кудри. Надпись над головой эльфийки гласила: «Они Сариэль из клана лесных оленей, 150-й уровень». Что ж, если она в клане лесных оленей, да еще и с таким большим уровнем и заковыристым именем, значит, стопроцентная непись. Из короткого инструктажа от R2D2 я помнила, что у игроков в основном имена начинались с цифр. Нельзя было увидеть название их клана, если они сами того не захотят. Только лишь имя и уровень. Да и высокоуровневых игроков в локациях для новичков не найти. «Привет, милая! Ты заблудилась?» Мелодичным голосом спросила девушка, пока я изучала интересное плетение веревочки с амулетом на ее тонкой шее. «Да, я потерялась. Мне нужно срочно найти старосту», — ответила я, прикрыв свой рот. Настроение эльфийки изменилось. Ее аккуратные брови чуть сдвинулись к переносице, а улыбка пропала с лица. «Идем, я тебя отведу», — строгим голосом сказала она. Мне стало не по себе от ее тона и хмурого взгляда, и я без разговоров подчинилась и пошла вслед за девушкой. Меня охватила легкая паника, учитывая то, как на меня поглядывала эльфийка, пока вела к старости деревни. Неужели ей что-то не понравилось? Может быть, я как-то не так к ней обратилась? Ой-ой, врагов тут заводить мне никак нельзя. Я мысленно залезла в меню, открыла вкладку «Знакомые, родственники, друзья». Во вкладке сразу же увидела имя эльфийки. Я мысленно нажала на Анисариэль из клана лесных оленей и посмотрела на пункт «Привлекательность». Оказалось, что я ей почему-то очень понравилась. На целых 30 пунктов. Между прочим, всего их 100. С чего вдруг? И почему она нахмурилась? Странные у них эмоции. Может, я чего-то не понимаю? Алекс объяснял мне, что с небесами ни в коем случае нельзя ссориться. Особенно с теми, с которыми я рядом буду жить. Они ведь должны мне помогать обживаться в мире Центурион, обучать его законам. Поэтому со всеми нужно быть вежливой. Чем выше репутация с сослуживцами, тем лучше и проще жизнь для меня. Хоть они и небеси, однако разумом и эмоциями все равно обладают. Пусть и не такими, как у людей. В принципе, Америку мне никто не открыл. В коллективе всегда все друг другу должны помогать и друг друга уважать. Иначе нормальных отношений не получится. Эльфийка привела меня к одному из домов деревьев и постучалась в деревянную дверь. К нам навстречу вышел еще один эльф, нисколько не уступающий по красоте Анисариэль, только ростом выше на 2 головы, да в плечах шире. Надпись над его головой гласила: «Перлители Эль, предводитель клана лесных оленей, 400-й уровень, староста деревни Солите». Как только мужчина посмотрел на нас с эльфийкой, его брови поползли вверх. Он явно был удивлен нашему визиту. Он уже открыл рот и хотел задать мне какой-то вопрос, как меня сгреб кто-то в охапку и поднял над землей. «Девочка моя, как я рад, что с тобой все в порядке!» Начал тискать меня рыжеволосый красавец-эльф. Я кое-как смогла извернуться и прочитать надпись над его головой. «Фарисаонель, предводитель клана Огненных Лис, 450-й уровень. Я твой дядя, старший брат твоего отца. Можешь называть меня дядя Фарис», — представился незнакомец и, наконец-то, поставил ошеломленную меня на ноги. На его лице я увидела неподдельную радость. «Я отправил за тобой своих сыновей», — продолжил мужчина, не давая мне и слова вставить. «Это было 3 дня назад, как только мы получили письмо от Кари». Он перевел взгляд на старосту. «Спасибо, Перлетил. Спасибо, Анисария. Мы пойдем. Ребенок голоден». Кстати, то, что он назвал меня ребенком, это не в переносном смысле слова. Я действительно для них была ребенком до 50 уровня. После они будут считать меня подростком до 100 уровня. Потом молодой девушкой, ну а с 300 уровня уже женщиной. Однако внешность моя не изменится. По сценарию игры эльфы вообще считаются бессмертными жителями мира Центурион. Эту информацию я успела прочитать, когда выбирала свою расу. «Конечно-конечно», — затараторили эльфы, а дядя, взяв меня за руку, повел по дороге вглубь деревни. Мне же удалось только пискнуть «до свидания», а дальше смотреть под ноги, чтобы не споткнуться, так как эльф торопился словно на пожар. Перед глазами появилось полупрозрачное окно с сообщением, а в голове прозвучала музыка. «Поздравляем! Вы выполнили свое первое задание!» Но прочитать сообщение полностью я пока не могла. Пришлось мысленно закрывать окно, чтобы понять, куда меня тащит мой красавчик-дядя, и ненароком не пропустить что-нибудь важное. Похоже, сценарий моей собственной игровой судьбы запустился, и мне не хотелось бы облажаться в самом начале. По дороге я пыталась рассматривать интересное строение. У меня сложилось такое ощущение, что вовнутрь дерева вставляли большие овальные коробки размером примерно 5 на 5 квадратных метров и сверху натянули кору с ветками. Это выглядело очень забавно. «Я получил сообщение от твоего отца 3 дня назад», — услышала я голос эльфа. «Он просил меня позаботиться о тебе, так как у него возникли какие-то трудности. Я сразу же отправил к нему своих сыновей, чтобы узнать, что же случилось, и помочь твоему отцу. А ты уже сама пришла. Они мне сообщили, что ваш дом сгорел. Тебя нигде нет, родителей твоих тоже нигде нет. Мы думали, что вы все погибли. Сейчас мои сыновья ищут вас по всему Солитейскому лесу. Ох, и предупреждал я Кари, что эта его затея с затворничеством ни к чему не приведет. Так ведь нет же. Я должен, это мое предназначение». Последнюю фразу дядя бурчал уже для самого себя, как будто забыл, что рядом с ним кто-то есть. Перед глазами вспыхнуло новое задание, которое стремительно начало исчезать. «Внимание! Узнаете подробности переезда своих родителей из деревни в Селитейский лес. Награда — 500 опыта, 100 золотых, медальон для связи. Согласиться? Я в последний момент перед исчезновением успела нажать на кнопочку «Да» и мысленно выдохнула. Черт, ну нельзя же так, я ведь могла не успеть. Ох, малышка, это было еще до твоего зачатия. Тут же начал рассказ дядя, будто я задала ему вопрос, хотя я и ни слова не произнесла. У твоих родителей много лет не было детей, а твой отец был жрецом духа огня. Однажды он взмолился нашему духу, чтобы тот дал ему шанс завести ребенка. Мы живем многие тысячи лет, и боги дают нам очень мало детей. Максимум трое за всю жизнь. Из-за того, что мои родители, твои бабушка с дедушкой, смогли завести 4 детей, богиня Аэрдри потребовала самого младшего во служение. И когда твой отец родился, он уже был жрецом духа огня. Так вот, когда твой отец попросил дитя, его посетила сама Аэрдри Фаиина, богиня из Триединства, одна из жен покровителя всех эльфов Кариллона Лоритиана. Она сказала, что будет ему ребенок, но он должен отправиться со своей женой в самое отдаленное место в Селитейском лесу. И там он должен будет служить ей и духу огня. А спустя каких-то 2 года твой отец отправил мне сообщение, что у него появилась дочь. Он с нежностью посмотрел на меня, не сбавляя шага. Ну а дальше ты знаешь. Я получил сообщение от твоего отца, и он исчез. Эльф резко замолчал и остановился. «Ну, вот мы и пришли», — сказал он. «Я дам тебе вот этот медальон». Дядя достал из кармана медальон на цепочке. «Чтобы ты всегда была на связи». И в моей ладони оказался медальон диаметром не больше 1 сантиметра, с цепочкой из золотистого металла. Стоило мне задержать свой взгляд на медальоне дольше 5 секунд, как перед глазами возникло окно с его характеристиками. Это был местный аналог сотового телефона. В списке контактов появилось 3 имени. Это дядя Фарис, староста Перлитиэль и его жена Анисария. Видимо, все, с кем я буду знакомиться и у кого есть подобные медальоны, будут автоматически добавляться в список контактов. Что ж, это удобно. Я повесила медальон себе на шею, и не успела я перевести дыхание и осмотреться, как внизу моего экрана появилась бегущая строка с очередными поздравлениями о получении опыта, монет, а также 3-го уровня. Да, действительно, скорость получения уровней довольно высокая. Такими темпами 50-й уровень можно будет получить уже через месяц. Но поразмышлять над сложившейся ситуацией как следует времени у меня не было. Я огляделась вокруг и поняла, что мы с дядей пришли к отдельно стоящим домам-деревьям. Один из них даже состоял из 3 этажей, остальные были одноэтажными. И те, что одноэтажные, находились высоко над землей. И самое странное, лестниц я что-то не заметила. Все дома-деревья стояли вокруг 3-этажного. Я насчитала примерно 10 одноэтажных. Двери в деревьях распахнулись, и из них вылетели. Именно вылетели красные и рыжеволосые представители клана огненных лис. Ну что сказать, я была удивлена. Крыльев ведь у эльфов не было, даже прозрачных. А они летали. Это было странно и воодушевляло. Ведь Алекс говорил, что я тоже смогу летать. Настроение увеличилось в разы. Ощущение, что я попала на какую-то гламурную вечеринку звезд шоу-бизнеса, никак не покидало меня. И я только глупо приоткрыв рот, хлопала ресницами, когда все эти пестрые красавчики подлетели ко мне и начали со мной здороваться. Дядя Фарис истолковал мою эмоцию как страх. «Так, давайте не будем пугать ребенка, а дадим ей покушать», — обратился Фарис ко всем эльфам, а затем перевел взгляд на одну из эльфиек. «Масси, ужин готов?» «Конечно, все готово», — ответила девушка и одарила меня теплой улыбкой. «Отлично. Значит, накрывайте на стол», — скомандовал Фарис и обратился к другой девушке, светло-рыжей эльфийке Иллирии Асионель, 45-го уровня. Илиси, пусть Мари Леониэль садится рядом с тобой». «Можно просто Мари», — быстро вставила я. Дядя посмотрел на меня с одобрительной улыбкой. Я оглянулась и увидела, что все эльфы также одобрительно улыбаются мне. Похоже, им понравилось, что я представилась коротким именем. Это было очень хорошо. Надо потом посмотреть очки привлекательности. Илиси подошла ко мне и тоже тепло улыбнулась. «Привет! Рада познакомиться!» «Привет! Я тоже очень рада!» Постаралась я как можно шире улыбнуться девушке в ответ. А в этот момент эльфы буквально за 5 минут прямо на поляне перед трехэтажным домом деревом поставили длинный стол и мигом накрыли его. Илиси взяла меня за руку. «Идем, я покажу тебе, куда можно сесть. Мы с тобой самые младшие в клане, так что нам сидеть на самом краю стола. Таковы наши традиции», — коротко пояснила мне она и потянула меня к уже накрытому столу, добавив: «Нужно поторопиться. Дядя Фарис не любит, когда опаздывают». И я поспешила за новой родственницей. Она довела меня до другого края стола и указала мне на самый последний стул. Удобно примостив 5-ю точку, я поняла, что мне открывался вид на всех родственников, и я сидела напротив Фариса, который сидел во главе стола на другом его краю. Сама Илиси села сбоку. «Теперь это твое место», — зашептала мне эльфийка, пока все усаживались на свои места. «Когда будем собираться на семейные ужины, всегда садись на него, пока не появится кто-нибудь ниже тебя по уровням, ну или ты сама кого-нибудь не обгонишь». «А мы каждый вечер будем так собираться все вместе?» — с ужасом спросила я. Илиси сверкнула своими идеально белыми зубами и, заправив золотистый локон за ухо с острым кончиком, успокоила меня. «Нет, что ты, мы собираемся только по праздникам или особым событиям». Я мысленно выдохнула. Все же, учитывая мои последние 2 года жизни, я отвыкла от подобных сборищ. Могу не выдержать и совершить какой-нибудь глупый поступок. Я посмотрела на стол и увидела самую обычную фарфоровую тарелку и кружку, только с очень красивыми узорами, явно ручной работы. Вилки, ложки и ножи были из металла и тоже с очень красивыми резными узорами. Илиси подхватила мою тарелку и начала накладывать мне туда еду с разных вазочек, уже стоящих на столе. Пока я рассеянно водила взглядом по вазочкам с едой и читала ее состав, почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд и автоматически подняла глаза. Но ощущение пристального взгляда тут же пропало. Это было странно. Наверное, слишком сильно перенервничала. Вот и кажется всякое, решила я. Виртуальная еда была очень вкусной. Меня предупредил R2D2, что светлые эльфы не едят мясо. Мясо едят только дроу. Однако они выращивали неплохие овощи, которые по вкусу отдаленно напоминали и курицу, и говядину. Если есть их с соусом и запивать вишневым соком, то получалось очень вкусно. Стоило утолить первый голод, как все резко затихли. Поднявшись со своего места и посмотрев на меня, заговорил Фарис. «Я очень рад, что к нам присоединился новый член семьи», — торжественно произнес эльф. «Когда рождается ребенок у эльфов, это чудо. Когда рождается ребенок у огненных эльфов, это дар Божий. Мари, мы сделаем все, чтобы помочь тебе войти в нашу семью и изучить все наши традиции. Конечно, это должны были делать твои родители, и я сомневаюсь, что кто-нибудь из нас сможет заменить их. Но мы постараемся сделать все возможное». Он обернулся и указал рукой на рядом сидящего эльфа. «Ули Калиэль, младший брат твоего отца и мой, будет твоим первым наставником. Илиси, его дочь, хорошей подругой и сестрой. Жить ты будешь в доме Ули Калиэля. Но это наверняка все временно, так как мы сделаем все возможное, чтобы найти твоих родителей». Во время обеда я постепенно перезнакомилась со всеми родственниками. У меня было 3 дяди, старших брата моего отца. Все они были женаты. У дяди Фариса, самого старшего и официального главы клана, было 3 сына. У дяди Алисио Риэля, среднего брата, дяди номер 2, Алиси, так он просил его называть, было тоже 3 сына. А у дяди Ули Калиэля, дяди номер 3, Улика, старший сын и младшая дочка Илиси. Все сыновья дяди Фариса и дяди Алиси были женаты, а у самого старшего даже уже был сын, аж со 110-м уровнем развития. Он сидел перед Илиси. Я, соответственно, сидела самой последней. Старший брат Илиси, Солинудиэль, Сол, был 150-го уровня, и сидел он с правой стороны от меня. Весь ужин он задирал Илиси и смеялся над тем, как она злится, пока Улик не шикнул на них. На улице уже давно стемнело, и вокруг горели светильники. Что самое странное было, совсем не холодно. Все эльфы между собой начали обсуждать какие-то вопросы, но я никак не могла уловить суть проблемы. Да, отвыкла я от таких больших компаний. Ощущение усталости все сильнее и сильнее придавливало мои плечи. Хотелось полежать и расслабиться. «Мари, идем, я покажу тебе твою комнату». Услышала я голос Элиси и поняла, что чуть было не уснула прямо за столом. Стало немного неловко, но, похоже, никто не обратил внимания на меня. Все продолжали сидеть за столом и бурно что-то обсуждать между собой. А мы с Элиси отправились знакомиться с моими апартаментами. Эльфийка подвела меня к одному из домов деревьев, стоящему на самом краю почти что в лесу, и вспорхнула на второй этаж, видимо, ожидая, что я последую за ней. Естественно, я осталась стоять внизу, с открытым ртом, так как полеты для меня пока еще были за гранью реальности, а привыкнуть к тому, как эти существа с легкостью преодолевают такую высоту, паря в воздухе и нарушая все законы физики, мне было очень сложно. Илиси открыла дверь, а затем озадаченно посмотрела назад и поняла, что я за ней не иду, а так и продолжаю глупо хлопать ресницами. «О, ты же не умеешь летать! Вот я глупая, совсем забыла!» Хихикнула она, возвращаясь назад и добавила. «Подожди, я сейчас отца позову, а то я тебя поднять не смогу. У меня еще нет умения большой вес переносить с собой». Илиси выудила из-под своей милой блузки медальон, аналог моего, и позвонила Улику. Младший брат моего отца появился через несколько минут, и не успела я пискнуть, как он подхватил меня на руки и занес в комнату. «Ну что ж, располагайся», — улыбнулся мне эльф и, повернувшись к Илиси, маячившей на пороге моего жилища, строго произнес: «Ты тоже иди спать. Завтра я вас обеих очень рано подниму». И да, он опять обернулся и посмотрел на меня. «Если захочешь выключить свет или вообще что-то сделать в доме, то прислони к нему ладонь, и у тебя все получится сделать без проблем». И они оба ушли, закрыв за собой дверь и оставив меня немного смущенную и растерянную в одиночестве. Я оглянулась вокруг себя и поняла, что нахожусь в комнате размером примерно 25 квадратных метров. На более пристальное рассматривание сил совсем не было. Единственное, что меня интересовало на данный момент, так это наличие кровати. И она, слава Искину, была. Я рухнула на мягкий матрас, скинула с себя одежду на кресло, стоящее у кровати, и, положив ладонь на стену с закрытыми глазами, мысленно сказала: «Выключить свет». И, как ни странно, сразу же стало темно. Вот так я и познакомилась со своей новой виртуальной эльфийской семьей и пережила свой первый день в игре. О том, что будет дальше, я решила подумать завтра и погрузилась в сон.